Глава вторая. Говорят, что каждый человек соответствует своей фамилии. Это абсолютная истина, которую я не хочу подвергать сомнению, после того, как познакомился с Игорем Хреновым. Собственно, это первая неудача, которую человек совершил, родившись. В его свидетельстве о рождении черным по белому написали «Хренов». Даже фамилией это не считаю, скорее пожеланием или обещанием. До этого меня интересовал банальный и казавшийся наивным вопрос, насколько это заразно. Насколько заразны неудачи и как они могут распространяться. Но понятно, что это происходит не воздушно-капельным путем. Удачи и неудачи, кто их переносчик и почему некоторые изделия приносили неприятности, или они являлись лишь проводником для неудачников по жизни. Скажу честно, я вырос агностиком и в существование нематериального верил только до тех пор, пока это не упиралось в границы здравого смысла. Тем более мне казалось абсурдным существование нематериального в материальном. Ну какая аура или рок могли быть у акустических колонок? Другое дело, люди, их создавшие, купившие и продавшие, и купившие снова. Вспоминается старый анекдот про то, как Господь долго собирал шлюх на одном судне. Действительно, всем ли пассажирам так не везет в случае катастрофы? Может, кто-то становится жертвой стечения обстоятельств? Скажу лишь одно, что никогда не зайду на палубу, если узнаю, что там уже находится Игорь Хренов. Хренов выскочил как черт из табакерки. Будто знал, что я ищу такого человека, жду его появления. Нет, гондурасы появляются с завидным постоянством. В этом и проявляется неотвратимость статистической стабильности. Но Хренов сразу выделился из их числа. Как предсказывала Ленка, ему не понравились наши правила. Он стал нарушать их с упрямством непослушного ребенка. Стоило мне его о чем-то попросить, он делал все с точностью до наоборот. Наверное, если бы я запретил ему делать суицид, он тут же покончил бы с собой. Я не хочу утомлять читателя тяжбами, которые мне приходится вести с гондурасами и погружаться в утомительные детали. Но суть споров сводится к простому выбору вариантов решения. Так, если покупатель просит доставить товар быстрее, я предлагаю экспресс-доставку. Если важна бережная упаковка, я предлагаю доплатить за нее и так далее и тому подобное. Понятно, что у меня и у Ленки большой опыт решения подобных проблем. Если покупатель молчит, мы отправляем заказы по умолчанию, максимально быстро и максимально дешево. Но гондурасы не могут молчать. Они убеждены, что знают больше и отказываются от предлагаемого мной решения или предлагают свое. Разумеется, меня заинтересовал покупатель, который проигнорировал предложенный ему способ оплаты и доставки. К сожалению, я не могу запретить человеку платить мне деньги. И после оплаты Хренов стал требовать их обратно. Затем согласился ускорить отправку, затем снова отказался, затем перешел к угрозам, после чего сделал новый заказ и потребовал немедленно его отправить. Игорь Хренов развлекал меня больше месяца. К тому же он оказался поклонником эпистолярного жанра и закидывал меня угрозами и требованиями по нескольку страниц в день. Я с упоением зачитывался, поражаясь, как земля носит таких сказочных персонажей. Признаюсь, что сразу подумал, будто у Игоря не все дома, и, возможно, он пишет мне из лечебницы для душевнобольных. Но оказалось, что кроме юного возраста, у Хренова все дома, и он является полноценным членом общества. Более того, у него есть водительские права, семья, ребенок. Игорь работает в университете Синержи, где ведет преподавательскую деятельность. Я пару раз говорил с ним по телефону и не обнаружил в его голосе дефектов речи или признаков умственного недоразвития. Сами понимаете, упустить такой объект исследования я был не в силах. И одним прекрасным осенним вечером отправился в Подмосковье лично изучить феномен Хренова. Мне было необходимо сдвинуть текущие дела на неделю. Дольше я не собирался наблюдать Хренова. Четкой уверенности в том, что уеду, у меня не было. Поэтому не предупредил свою супругу о предстоящей командировке. Признаться, я был удивлен и несколько огорчен, когда она позвонила сама. «Алло?» – как обычно сказала Кристина. «Привет», – ответил я. «Ты сегодня не задержишься?» «А что?» – переспросил я. «Как раз собирался тебе позвонить». «Саша обещала приехать». «Скоро буду», — ответил я. Саша была нашим маленьким... Нет, скорее большим семейным секретом. Мы с Кристиной никогда не обсуждали ее, не говорили. Лишь когда провожали, Кристина каждый раз повторяла. «Было классно». «Было классно», — всегда соглашался я. Саша исчезала на месяц-два, затем неожиданно звонила и приезжала. Мы познакомились на моем дне рождения. Саша выпрыгивала из торта. Делала она это не профессионально, а по приглашению подруг. То есть она не работает в сфере эскорта. Во всяком случае, я на это надеюсь. И все же Саша была, а может и до сих пор остается, профессиональной танцовщицей. Двигается она очень точно и красиво, а увидев ее впервые, я просто потерял голову. Мне казались банальными розыгрыши в стиле сюрприз. Когда гости прячутся под стол и гасят свет. Но так рассуждает человек, которому надоели подобные сцены в фильмах, а не тот, кто увидел это вживую. Честное слово, я опешил, хотя и догадывался, что не бывает таких больших тортов. А когда из него выскочила перемазанная в креме Саша, почти в одних туфлях, под оглушительную музыку и восторженные крики, мне показалось, планета сошла с орбиты. Позже я часто пытался вспоминать первое мгновение нашего знакомства. Поражаюсь, как я всегда идеализировал Сашу, вспоминая ее высокой, голубоглазой, с огромной грудью, идеально ровной кожей и роскошной фигурой. По прошествии 3 лет я узнал Сашу гораздо ближе. Но если она не появлялась долго, то снова казалась мне голубоглазой. Саша больна гетерохромией, если, конечно, это изменение можно назвать заболеванием. Один глаз у нее голубой, другой зеленый. Я заметил это спустя 2 года, потому что большую часть времени, проведенного вместе, ее глаза были закрыты. Днем она носила темные очки, что стало многолетней привычкой. Ни я, ни Кристина не обращали на это внимания. И только увидев разницу в цвете ее радужной оболочки, я понял, почему. Когда мы познакомились, у Саши были длинные русые волосы. До плеч или до пояса, сейчас не вспомнить. Однажды Кристина сказала, что мы путаемся в ее волосах, и в следующий раз мы увидели ее с короткой стрижкой под мальчика. Для меня это было ударом. Я чуть не задушил Кристину за ее длинный язык, но Саша стала еще более соблазнительной, хотя и скучаю по ее косичке и хвостикам. Саша открыла свою красивую шею. Оказалось, что у нее курносый носик, и она стала напоминать Шарлиз Терон из фильма «Жена астронавта». Между нами возникла какая-то странная связь. Если скажу, что полюбил Сашу, то это будет неправда. Я никогда не ревновал ее. Технически между нами не было близости, но то, что возникло, казалось прочнее любых других отношений. Это покажется странным, но между мной и Кристиной возникло то же чувство. Будто мы трое были членами какого-то очень законспирированного клуба, настолько могущественного и секретного, что это давало нам власть над всем миром. Когда-то я общался с альпинистами. Терпеть не могу этот вид самоубийства, потому что с детства боялся высоты. Но мне всегда было интересно, зачем люди лезут в горы. И вот что мне поведал один скалолаз. Он спросил. «У тебя бывает чувство, что ты идешь по улице и гордишься собой. Тебе кажется, что люди на тебя смотрят с восхищением, и ты ощущаешь себя, если не красавцем, то героем. И понимаешь, что жизнь прекрасна. За этим ощущением мы и идем в горы». Я никогда не стремился стать героем, и уж тем более не стану рисковать жизнью ради этого. Но Саша делала мою жизнь как будто осмысленной. Я понимал, что в моей жизни есть она, и точно знал, что это важнее денег, уважения, власти, социального положения и прочей ерунды. Я не ощущал себя героем и не пытался рассказать кому-то, но находился в гармонии с миром и самим собой. Вот и сейчас я пришел в состояние нирваны, и мои вчерашние планы казались мне наивными и смешными. «Зачем изучать гондурасов?» – рассуждал я. «Это равносильно изучению больных». Много ли даст изучение вируса чумы для полноценного долголетия? Было бы логичнее отправиться на Кавказ в гости к долгожителям. Нет, я определенно выбрал не тот путь. Мои рассуждения порой циничны, но еще более циничны мои действия. Ох, если бы конкуренты узнали, как жестоко использовались их сайты для получения ценных мне сведений. Теперь не повезло моим покупателям, потому что я собирался провести опыт на них. Как мне казалось, эксперимент не был особо опасным. Напротив, если он будет успешным, покупатель выиграет. Если ошибаюсь, многое не потеряет. Надеюсь, читатель помнит. Ранее я описывал свою рекламную кампанию по продвижению, когда выставил на продажу так называемую инопланетную гречку. Вокруг нее действительно было много шума. И вы без труда найдете упоминание об этом, стоит погуглить. Но никогда вы не найдете историй о неудачах и тем более об исках ко мне. Их просто нет. Потому что люди, приобретавшие гречку, действительно решали свои проблемы. Желающие разбогатеть, получали деньги. Жаждущие похудеть, становились стройнее. А те, кто хотели решить сексуальные проблемы, возможно, их решали. Я не знаю, чего желали мои покупатели, но, наверное, они получали это, потому что не обращались ко мне с претензиями. Знаю, что это звучит как притянутое за уши, и тысячу раз слышал об инопланетной гречке, что это лохотрон. Но я циник и оперирую фактами, а для меня факты таковы. Именно гречка сделала меня успешным в торговле. Именно тогда, в 2005-м, я похудел на 10 килограмм, причем мое тело менялось весьма пропорционально. Профессиональный тренер из ближайшего фитнес-клуба ежемесячно снимал с меня мерки и записывал в формуляр. Через полгода я с удовлетворением сделал копию, которую могу предъявить даже в суде. Кристина по достоинству оценила эти изменения. И тут могу сказать, что гречка сделала меня более привлекательным. На одном интервью я показал в камеру свой паспорт. Там на фото был совсем другой человек, и мне казалось, что такая очевидная разница заставит зрителя задуматься, но сцена в эфир не пошла. Больше я не пытался никого убеждать, но много думал и читал о подобных эффектах плацебо. Сейчас же мои рассуждения строились иначе. Что если не гречка была тому причиной, и не вера в ее чудесные свойства, и не вера в чудеса? Что если мой товар купили только те, кто уже был готов стать таким, и требовался только небольшой толчок, эффект спускового крючка? Цинизм моего плана заключался в том, чтобы не сделать моих покупателей удачливыми и счастливыми, а найти таких людей. Найти людей успешных, самодостаточных и довольных жизнью. Продать им некий символ успешности и сообщить, что именно с его приходом их жизнь стала лучше. В то время, которое я описываю, интернет наводнил мем Ждуна. Ждун – это сказочный персонаж, некий симбиоз микроба и слона. Впервые его изобразили ожидающим очереди в поликлинике. Название тут же прилипло, и образ стал олицетворением ожидания, а забавная фигура появилась в виде кукол, игрушек и сувениров. Тема была созвучна, потому что мои покупатели тоже ожидали своих заказов. И решившись, я позвонил Ленке. «Концепция изменилась», – начал я цитаты из пошлого анекдота. «Что так?» – равнодушно спросила Ленка. «Мы теперь не ищем гондурасов, нам нужны везунчики. Можешь мне найти десятка два?» «Зачем столько?» – изумилась Ленка. «Хочу сделать им подарок, фигурку ждуна. Из полимерной глины или мягкую игрушку, пока не решил». «Это имеет отношение к продажам, или мы развлекаемся?» «Развлекаемся», – растянул я. «Поняла, но ты же знаешь, что это люди-невидимки». «Верю в тебя, Лен». Ленка задумалась, что само по себе было необычно. «На память приходит только один покупатель из Уфы. Он в понедельник сделал заказ, оплатил в этот же день, а в среду отписался, что уже все поставил и поблагодарил». «С него и начнем», – подытожил я. «Раз уж я начал вставлять в текст бородатые анекдоты, приведу еще один». Встречаются два брокера. Один говорит: «Купи вагон повидла». «Сколько?» – спрашивает второй. «2 миллиона», – отвечает первый. «Нет, дорого», – говорит второй. «Миллион». Ударили брокера по рукам и разошлись в разные стороны. Один искать миллион, другой – вагон повидла. Это очень распространенная история среди интернет-торговцев. Парадигма последнего времени заключается в том, чтобы сделать красочный сайт, скопировать содержание уже продвинутых сайтов, например, моего, и после получения заказов отправиться ко мне за товаром. Вот тут торговцы ждут неожиданности. Хотя бы сроки поставки или то обстоятельство, что у меня нет офлайн-магазина, а попасть в цех сборки можно только по пропуску и тому подобные трудности. Скажу честно, что и сам грешил подобными технологиями, потому что потратил не один месяц на неработающие проекты. Работаешь над изделием, которое, ну, 100% пойдет в лед, а оказывается, что оно никому не нужно. Или напротив, привозит поставщик накладки на дверные ручки. Смотрю я на них, и выругаться хочется. Выставлять на сайт и фотографировать стоит времени, а я его уже считаю потерянным. Но соглашаюсь, и через неделю выясняется, что эти самые накладки все закончились, потому что спрос на них колоссальный. И такое бывает. Но чаще я запускаю пробный шар в соцсетях или на зеркалах, где без особого ущерба можно прощупать спрос, причем еще не имея товара в наличии. Если его появление вызывает резонанс, то делается заявка, она нет и суда нет. Когда я попросил Ленку найти везунчиков, то предполагал, что смогу заказать ждунов либо на нашем производстве, либо среди волонтеров. Задача мне казалась посильной и не слишком сложной. Ну, что такое ждун? Забавная игрушка. Однако, когда получил первые образцы, то резко изменил свое мнение. Это были не игрушки и не сувениры. Это была ярмарка уродцев. Набор фигурок, напоминающих драконов, гусей, бегемотиков, причем пьяных. Коллекцию неудачных образцов я принес в цех, и мои девочки долго заливались смехом. Пришлось потратить усилия и средства, чтобы найти мастера. Когда я получил игрушку, удовлетворяющую моим нескромным потребностям, прошло больше 3 месяцев. Все было готово. Однако, мелькнувшие на горизонте у Ленки везунчики бесследно пропали. Разумеется, можно было послать игрушку тем, кого мы уже вычислили. Мол, так-то и так-то, примите в подарок от магазина, где вы полгода назад делали покупку, и, кстати, эта игрушка приносит удачу. Как-то неизящно это выходило, как будто эксперимент нечистый. Мне хотелось подсечь везунчика на живца, чтобы ему везло, начиная с момента, когда он взял в руку нашу игрушку, и в подтверждение этого все заказанные им изделия подошли, и отличного качества, и посылка не потерялась, и очереди на почте не было. Не помню, говорил или нет, но когда я долго не вижу Ленку, она начинает мне казаться немкой. Если разговариваю с кем-то по телефону, то невольно представляю, как мой собеседник выглядит. Когда я общаюсь с моим администратором, то не представляю ее в халате и бигуди, что, возможно, и правда. Ленка кажется мне фрау в высоких кожаных сапогах и черной форме времен Второй мировой. Причем в одной руке она держит трубку, а во второй – жокейский хлыст, которым постукивает по носку начищенного сапога. «Выставишь ждунов на продажу», – говорит Ленка и поправляет на себе скрипучую портупею. «Так я это слышу». «Ты совсем, что ли, сбрендила?» – возмущаюсь я. «Как ты себе это представляешь? Купите у нас игрушку, и она принесет вам удачу?» «Торгуют же Матроной Московской, ничего. К тому же тебе не обязательно объявлять об этом», – рассуждает Ленка. «А если ждуна купит Гондурас?» «Такого не произойдет», – говорит Ленка. «Они же удачу приносят, а не наоборот». «Нет, порой в общении с Ленкой мне бывает тяжело. Но я старше и опытнее, а еще люблю читать исторические и военные романы, просто беллетристику. И вот что вычитал в одной книге. Раньше Кока-Колу продавали в горячем виде, на разлив. То есть кола была сиропом, который добавляли в чай, пока не догадались бросить в него кусочки льда. Но вот однажды один юный предприниматель пришел к хозяину компании и попросил разрешения продавать напиток в бутылке. Владельца так позабавила эта идея, что он отдал права на продажу бутилированной колы, полагая, что напиток всегда будет продаваться на разлив. История показала, как же он был неправ. Я стараюсь толерантно относиться к чужим идеям, какими бы неожиданными они ни казались. Причин тому 2. Во-первых, любой проект легче доработать, нежели придумать с нуля. И прежде чем отказаться от идеи, нужно посмотреть, нельзя ли извлечь из нее пользу. А во-вторых, в случае неудачи всегда есть возможность свалить ответственность. Это очень полезно, когда Дон Корлеоне лезет с советами. Рассудив, что ничего не теряю, я действительно выставил ждунов на сайте, причем по хорошей цене. Разумеется, это не означало, что мы прекращаем поиски везунчиков. И я внимательно следил за заказами, ожидая первых покупателей.